Китайский посол облобызал печать, сломал ее и углубился в чтение. Стоявший рядом отец Митрофаний добил третью рюмку и, набравшись храбрости, двинулся к папе. «А что, сын мой?» Походка его была уже совсем не тверда, а в руке вместо рюмки почему-то оказался фужер. И не пустой, а полный. «Какой еще сын? Он папа!» Иван грозно насупил брови. «Брат мой старший!» Однако подогретый отец Митрофаний не испугался. Илья успокаивающе похлопал Ивана по руке. «Какие проблемы, святой отец?» «Вы в делах богословских человек просвещенный». Илья заерзал в своем кресле. «Это с какой стороны посмотреть?» В свое время, из чистого любопытства, он раскрыл Библию, но дальше книги Бытия продраться не смог. То ли терпения не хватило, то ли ума. «Не верю», — категорично заявил батюшка, заглатывая содержимое фужера. «Мудростью делиться не хотите». Впервые в жизни Илья почувствовал тяжкое бремя славы. Все ждут от него чудес, которых он делать не умеет, мудрости, которой не имеет. «Ну что ж», — вздохнул капитан, — «поговорим о Боге. Какие у тебя к нему претензии?» Отец Митрофаний нервно икнул и яростно затрясся бородой. «У меня? К Богу?» Глаза его готовы были выскочить из орбит. «Веруешь?» «Верую», — дыхнул свежим перегаром поп. «Молодец, благословляю». Капитан перекрестил святого отца, позволил приложиться губами к своему знаменитому массивному кресту и небрежным жестом дал понять, что аудиенция окончена. Счастливый до соплей, отец Митрофаний двинулся обратно, однако был еще не настолько пьян, чтобы так быстро забыть о главной цели своего визита во дворец. Его по-прежнему терзали сомнения. Он обернулся. «А с Марией и с кузницей-то как?» Илья отреагировал мгновенно. Он постеснялся сообщить друзьям, что счастьем лицезреть его особу они обязаны в первую очередь сестрице Василисы. «Вываливай, святой отец!» Живо согласился он. Что отец Митрофаний и сделал, честно выложив свои сомнения относительно крестин Марии Искусницы. «Ведь на метле летает, а я, старый дурак, грех на душу взял». Отец Митрофаний стукнул себя кулаком в грудь, сердито зыркнув в сторону Ивана. «Чушь!» Илья начал тихо закипать. «А ну-ка напрягись, святой отец! Хоть одно худое дело за девой этой вспомнишь?» Влюбленный капитан был уверен в ответе, но на всякий случай засучил рукава. «Не боже мой!» Поп мотнул головой, напасливо косясь на пудовые кулаки папы. «То-то!» — облегченно вздохнул Илья. «Я тебе так скажу. Если человек дерьмо, злодейством да неправдою живет, то хоть он лоб себе расшиби, грехи свои замаливая, в раю не пропишут. Его место там». Капитан выразительно ткнул пальцем в пол. «А коль душой живешь, добру служишь, то плевать, крещеный ты, аль не христ, Аллаху ли Будде поклоняешься, Бог тебя примет». «Аллаху?» — затрясся отец Митрофаний, мелко крестясь. «Кого там Бог по Библии первым создал?» «Адама». «А по Корану?» «Адама, вроде», — прошептал поп. «Значит, Бог один?» «Один». Святого отца штормило. Потрясение было так велико, что сотник Авдей, оказавшийся, к счастью, рядом, едва успел подхватить его под локоток. — Позвольте проводить вас, батюшка, — почтительно предложил он. Батюшка позволил проводить себя до стола, где принялся пережевывать полученную информацию, усердно запивая ее эликсиром. — Папа, — почтительно вопросил Никита Авдеевич, — мы вот тут одну штуку никак не поймем. Может, подскажешь? — Давай, Авдеевич, не стесняйся, — ободрил воеводу Илья. — Чем сотовая от спутниковой связи отличается? — Ох, и не... Да, вопросики. В этой области капитан был не просто не специалист, он был полный ноль. Однако положение обязывало. — Понимаешь, Авдеич, как бы тебе это попроще? Сотовая, значит, это, ну, когда недалеко. А вот ежели очень далеко, то тут без спутника ну никак, ясно? — Кажется, понял, — обрадовался воевода.